Глава 36. Ева. Через несколько минут дождь хлынул ливневым потоком. Мы сидели в салоне машины и пока никуда не ехали. Я и босс молча наблюдали, как дворники автомобиля едва справлялись со своей задачей. «Не хочу возвращаться в дом Ильяса». Я решила первой нарушить тишину. «Я тоже», — признался Руслан. «Но дождь очень сильный, а ты разнервничалась и устала. Давай уедем утром». Начальник помолчал немного и добавил. «Твой побег переполошил всех». «Боже, ты опять начинаешь. Не опять, а снова. Кстати, за тебя многие заступились». «Не верю». «Я не вру. Меня обругали, обвинив в том, что я не обеспокоился о чувствах своей невесты». «Это плюс?» «Несомненный. К тому же Альбину не любят», — поморщился босс. «Не без оснований, надо признаться». «Она все еще там?» — ледяным голосом поинтересовалась я. «Нет, дед отправил Альбину прочь минут через 5», — усмехнулся Руслан. «Она сбегала из дома Ильяса так, как будто ей хвост облили бензином и подожгли». После небольшой паузы Алмазов добавил. «Ты молодец, расположила к себе деда». «Рус, ты не меняешься», — устало сказала я и схватилась за дверную ручку. «Куда?» — рыкнул Алмазов. «Хочу пересесть на заднее сиденье, подальше от тебя», — заупрямилась я. «Послушай, Ева», — босс обхватил меня ладонью за шею, приблизив к себе. Горячее мятное дыхание Руслана опалило мои губы. «Я признаю, что вспылил и был неправ. Едва не испортил все и не принял в расчет твои чувства. Извини, что мне сделать, чтобы ты простила меня?» Я не хотела сдаваться и таять, как льдинка весной, но от пронизывающего взгляда Алмазова у меня по коже пронесся табун мурашек, и сердце забилось часто-часто. Рядом с этим мужчиной я испытывала целый фейерверк эмоций. В итоге они приводили к тому, что я трепетала под напором сумасшедшей харизмы босса. Его непробиваемая мужская уверенность в себе не оставляла мне ни единого шанса. «Что мне сделать?» Босс легонько дотронулся губами до моей щеки, вызвав млеющее ощущение. «Удвоить тебе гонорар, акулёнок?» «Сказочник», — улыбнулась я. «Такими темпами ты точно останешься без состояния и будешь занимать у меня деньги. Жду вердикта». Я покачала головой, отстранила босса от себя и посмотрела ему в глаза. «Нет, Рус, гонораром ты меня не купишь. Хочешь, чтобы я тебя простила и осталась с тобой?» «Звучит заманчиво», — протянул Алмазов. Мгновением позже я поняла, как двусмысленно прозвучали слова «остаться с тобой». «Я говорила про твою аферу, Рус. Хочешь, чтобы я тебя простила и помогла в дальнейшем? Значит, расскажи свою историю, ту самую, в которой Альбина — одно из главных действующих лиц». «Коварная», — вздохнул босс, отведя взгляд. «Ты просто обязан мне рассказать», — пылко сказала я. «Ты обвел меня вокруг пальца, когда мы договорились быть честными друг с другом». «Честность?» Изумрудные глаза босса загорелись огоньком интереса. «Как насчет того, чтобы сказать, от кого ты беременна?» Вот это поворот. Я пыталась добиться от босса откровенного разговора, а он в это время перехватил инициативу, желая выведать у меня то, что интересно ему. Алмазов слишком опытный и хитрый, неправильный соперник. С ним постоянно нужно быть настороже. «Я уже тебе отвечала на этот вопрос. Ответ не поменялся». Я отодвинулась, выскользнув из рук босса. «Если тебе больше нечего сказать, то пора двинуться с мертвой точки». «В каком направлении?» «К гонорару», — отрезала я. «Это единственное, что меня сейчас интересует». Руслан завел автомобиль. Несколько минут прошли в полной тишине. «Я могу с тобой поделиться», — предложил Алмазов. «Ой, все. «В смысле?» — удивился Руслан. «В прямом, Алмазов. Уже неинтересно. Оставь при себе все свои тайны, мне они не нужны», — фыркнула я. «Ева, прекрати», — попросил босс. «Дай с мыслями собраться». «Да пожалуйста. Времени у тебя. Вагон и маленькая тележка. Мне неинтересно». Алмазов выругался. «Я никогда в жизни ни с кем не воевал так, как с тобой», — признался он. И мне еще никогда не хотелось настолько сильно выйти победителем и проиграть одновременно с этим. Я покраснела от смущения. Признание было необыкновенным и волнующим. Даже если это были просто слова, они меня взволновали невероятно сильно. Когда мы приехали, босс снял с себя пиджак и растянул над нашими головами, чтобы проливной дождь не намочил нас. Мы короткими перебежками добрались до дома. «Ты торопишься?» — спросил босс. «Я уже открыла дверь дома Ильяса, но тут же закрыла ее. Если нет, то предлагаю посидеть на крытой веранде». Я нерешительно кивнула. «Скоро вернусь. Подожди меня. Я принесу плед. Здесь все-таки прохладно, а ты в положении». Ждать босса пришлось недолго. Руслан появился, неся под мышкой свернутый плед и небольшую подушку. «Чтобы ты не простыла», — пояснил Алмазов, положив на деревянную скамью подушку. Я умилилась действиям босса. Не подозревала, что за его сарказмом и циничным отношением к жизни скрывается заботливый мужчина. «Рус, показывай его почаще». «Кого?» — нахмурился босс, укрывая меня пледом. «Заботливого львенка». Алмазов фыркнул. «Ты уж определись, кто я. То сказочник, то львенок. Иногда просто гад особо крупных размеров. Но сейчас ты меня приятно удивил. Спасибо». Искренне поблагодарила я. Алмазов приоткрыл окно. Веранда сразу наполнилась звуками и запахами дождя. Прошла минута или чуть больше, но мы не говорили друг другу ни слова. Я даже подумала, если босс не захочет признаваться, то ничего страшного в этом нет. Наверное, Альбина в прошлом сильно задела Руслана и убила в нем веру в отношения. Алмазова мне было искренне и по-человечески жаль. Всегда обидно, когда из тебя с корнем вырывают веру в хорошее, доброе и светлое. В отношении Грымза Альбины мой вердикт был прост. На костер ведьму. Я была рада, что Мурат Сабитович избавился от этой самки-богомола. Мои чувства к дедушке Руслана сильно потеплели. «Однажды я чуть не женился», — внезапно произнес Алмазов. Он стоял у окна и всматривался в наступающие сумерки. Я залюбовалась своим боссом. Тени, упавшие на лицо, придавали ему загадочности. Сейчас мой начальник выглядел соблазнительно. Поэтому я покрепче схватилась за собственное благоразумие, отдав ему приказ оставаться на месте и не таять под обжигающим взглядом Алмазова. «Сядь сюда», — я хлопнула ладошкой по скамейке. «Я даже поделюсь с тобой подушкой». «Да? И куда сядешь ты?» «К тебе на колени, разумеется». Я поманила босса пальчиком, он медленно приблизился ко мне. Сидеть на веранде в обнимку и под пледом — жуть как романтично. Плюс 10 очков к нашей репутации влюбленных, шепнула я и пояснила. «Я просто видела в отражении стекла кого-то из твоих родственников». «А-а», — немного разочарованно протянул Руслан. Но все же мы поменялись местами. Руслан сел на скамейку, а я удобно расположилась на его коленях. Прижалась щекой к твердому мужскому плечу, сидя в полоборота к нему. Босс накрыл нас пледом. Мягко, тепло, уютно, соблазнительно и одурманивающе пахнет мужским парфюмом. Алмазов — это ходячий соблазн. Зачем боженька отсыпал моему боссу столько харизмы? «Мы остановились на том, что однажды ты чуть не женился», — подсказала я Алмазову. «И еще мне интересно, как с этим связан Ильяс и Рамиль».